Разработанные в нашем институте системы обучения предлагают действенные средства, позволяющие человеку достичь осознанной власти над такими фазовыми переходами. Уже на самых начальных этапах обучения разум почти не испытывает страха перед такими изменениями. Причина в том, что эти состояния сознания представляют собой достаточно знакомую территорию. Важнейшая разница заключается в том, что теперь они предстают перед человеком в новом, упорядоченном виде, а его разум способен по собственной воле вызывать любые дальнейшие перемены. Символизм левого и правого мозга. Открытие института привели к тому, что его работа вдруг развернулась в совершенно противоположном направлении по отношению к той деятельности, которой занимаются отдельные исследователи разума. С некоторых пор почти все наши усилия направлены на практическое применение методологии левого мозга, то есть интеллектуальной, аналитической части разума, для изучения правого мозга, то есть интуитивной, абстрактной грани ума. При изучении сознания в институте большая часть исследований основана на том, что добровольца помещают в изолированную кабинку. Использование различных звуковых сигналов помогает испытуемому переходить к иным состояниям сознания. Находящийся вне кабинки оператор управляет подаваемыми звуковыми сигналами и разнообразным измерительным оборудованием, а также регистрирует волны мозга и другие физиологические параметры испытуемого. В то же время внешний наблюдатель поддерживает с испытуемым постоянную голосовую связь. Применение стереонаушников создает у добровольца впечатление, будто наблюдатель находится прямо у него в голове. Таким образом, наблюдатель на время замещает левый мозг самого испытуемого и помогает ему максимально использовать собственный разум для познания и понимания своих действий. Благодаря такой методике испытуемый учится сохранять объективность при любых переживаниях, а исследователи получают возможность собрать те сведения, которые обычно недоступны, так как связаны с чисто субъективными состояниями сознания. Результатом становится чрезвычайно ценная деятельность всего мозга, согласованная, целостная, лишенное преобладания той или иной стороны мышления. Все учебные программы института, как записанные на магнитофонную ленту, так и проводимые под личным руководством наших сотрудников, представляют собой не что иное, как средство создания заменителя левого мозга, который позволяет пользователю или участнику семинара сохранять аналитические способности в необычных, даже экзотических состояниях сознания. Благодаря знакомому окружению и пониманию происходящего, такая методика обеспечивает быстрое развитие и преодоление самого трудного препятствия – барьера страха. Мы обнаружили, что территория правого мозга представляет собой богатую и плодородную почву для неограниченных изысканий левого мозга. Именно согласованное, целостное сознание помогает нам находить в этих землях драгоценные самородки. Эту деятельность ни в коей мере нельзя считать законченной. Институт продолжает искать пути получения повторяемых физиологических данных, определяющих различные формы человеческого сознания, которые почти неизвестны современной культуре или не признаются ее стандартами. Чтобы пояснить эту мысль, я приведу один простейший пример. В частности, Мы пытаемся найти средства, сделать общедоступными разнообразные необычные способности человека, которые время от времени проявлялись в истории, главным образом случайно. Изучая тех людей, которые обладают подобными способностями, композиторов, математиков высшего класса, выдающихся спортсменов, одаренных врачей и так далее, мы стараемся разработать практические приемы, которые позволили бы другим людям развивать эти способности у себя. Продолжение исследований в этой области и других направлениях открывает перспективы понимания и вразумительного описания подлинной природы нетрадиционных проявлений сознания. Последующее внедрение таких особенностей в современную культуру может стать знаменательным событием в истории человечества. Однако, когда я оцениваю свою работу и деятельность всего института, в глубине моей души раздается слабенький, но настойчивый голосок. «Ну-ну, если это все, что ты успел сделать за свою жизнь, то чего-то действительно не хватает», — говорит он. И я не могу сказать, что мне приятно его слушать. Ты объясняешь людям, как использовать мозг во всей полноте и переходить к иному мировоззрению. Чудесно. Но, как мне кажется, ты не делаешь совершенно ничего, чтобы подготовить их к тому, что по-настоящему важно. Мир земной жизни и все такое, но никто не останется здесь вечно. Эти люди ждут чего-то большего. И, смею заметить, ждут этого именно от тебя. Что ты на это скажешь? И в самом деле, что мне ответить?